Глава 13. Екатерина. Вдовец. Он вдовец. Бедный Ваня. Бедный малыш, оставшийся без матери. Бедный Кирилл, оставшийся без любимой женщины. Сердце сжимается от жалости все сильнее. Какие же они сильные и мужественные, эти два мужчины. Большой и маленький. Оставшиеся без женского тепла, без материнской заботы. Смотрю на жизнерадостного Ваню, окруженного новыми одноклассниками. Интересно, как давно он остался без мамы? Понятно теперь, зачем Кирилл нанял няню для сына. Иначе кто будет присматривать за ребенком? Сам Кирилл ведь занят. Небось, с головой ушел в бизнес, чтобы унять боль от потери любимой женщины. Мне хочется броситься вслед за ним и обнять. Просто и по-человечески обнять. Но он садится в свой джип. Это я вижу из окна. Смотрит на меня, а я на него. В глазах у меня слезы. А потом Загорский уезжает, а я прихожу в себя и начинаю урок. Стараюсь забыть, отвлечься. Но каждый раз, когда мой взгляд падает на Ваню, я вспоминаю вновь. Екатерина. «Нифига себе!» — матекается мой муженек, вваливаясь в кабинет на перемене. «Совсем с ума сошел? Материться?» — злюсь я. «Ты же учитель!» «Так перемена ведь!» — отмахивается придурок. «Все равно детей в классе нет!» «Чего тебе надо?» — грубо осведомляюсь я. «Так вот, пришел посмотреть на чудо чудное и диво дивное!» — алчно озирается муженек. «Вся школа только и делает, что гудит о твоем новом кабинете!» «Посмотрел? Вали!» Я прислоняю ладонь к горлу, потому что как-то резко запершило. О нет, только не это. Горло — это мое слабое место. Нет ничего более отвратительного, чем срывать простуженный голос, напрягая связки во время объяснения материала. «Слушай, это тебе пахан нового пацана сделал такой кабинет? А он спортзал не хочет починить случайно?» Будто не слышит меня муженек. «Не хочет», — отрезаю я. «Интересно, за какие такие заслуги он твой кабинет починил?» «Ни за какие. Не твое дело». Муж внимательно смотрит на раковину. «Прорвалась, да?» — хмыкает он. «Интересно, в чем ты так нагрешила, что тебя так Бог наказал?» «Чего?» — я прищуриваюсь на мужа. Его слова вводят меня в брезгливость. «Неужели это он устроил мне потоп? Чтобы насолить еще больше? Да еще когда? Прямо на праздник? Если так, то он та еще мразь. Смотри, нормально со мной общайся», — будто подтверждает мои мысли муженек. «А то вон грубило мне, и кабинет залился». Учитывая то, что сейчас мой кабинет напоминает конфетку, то не сильно я нагрешила. Наоборот, меня наградил Господь тем, что послал ко мне такого потрясающего мужчину, как Кирилл Загорский, и отвадил такого подлеца. «Только попробуй!» — шиплю я коброй. «Если еще в моем кабинете что-то испортится, я напишу на тебя заявление, понял?» Бывший муж кривится, обзывает меня дурой и уходит. Резко ломит в висках. «О нет! Неужели я и правда заболеваю?» Веду второй урок. Ко мне под тем или иным предлогом приходят почти все коллеги, чтобы поглазеть на новый кабинет. В глазах мельтешит. Горло саднит при каждом произнесенном слове. Головная боль усиливается. На третьем уроке у меня окно. Иду в учительскую за бумагой. «Ох, Катерина, плохо выглядишь», — сообщает мне математичка. «Плакала, да?» Первая сплетница, не считая Виолетты Андреевны. Та вообще вне конкуренции. «Нет. С чего вы взяли?» — возражаю я. «Ну как с чего? Муж ушел. Горе такое!» Притворно сочувствует мне географичка. Я застываю. «Черт! Вот оно! Началось! То, чего я боялась. Сплетен и пересуд. Ушел, и с катертью ему дорога!» Взяв себя в руки, отвечаю я. «Одной быть плохо. Тем более тебе 30. Бабий век короток. цокает биологичка, отпивая чай. 29. Довольно резко поправляю ее. 29 – это 30. Четвертый десяток. Как-то странно считает возраст математичка. А Сонька молодая совсем. Вот Сергей твой на нее и повелся. Эх, как я не люблю этого. Ненавижу ругаться. Но если не пресечь этого, они мне житья не дадут. Коллеги, это не ваше дело. Запихав совесть поглубже, довольно зло затыкаю их. Поворачиваюсь и ухожу из учительской. Голова кружится, щеки пылают, а еще нос закладывает. Пойду-ка я дойду до медсестры. Лена, привет. Захожу к школьной медсестре. Что-то нехорошо мне. Голова кружится, жар, горло болит. Привет, Катя, заходи. Это ты из-за Сережки с Сонькой так расстроилась? О, Боже, и она туда же. Да с чего они все взяли, что мне до бывшего мужа и его любовницы есть хоть какое-то дело? Нет, грубо обрываю я. А знаешь что, я на больничный пойду. Ох, какая мне хорошая мысль пришла с этим больничным. Лена вытаращивает на меня глаза. Стой, хоть градусник тебе дам. Не нужно. Я и без градусника чувствую, что мне плохо. Надо директору сообщить, разрешение у него спросить. Мямлит медсестра. Вот и сообщи, выдавливаю я. А разрешение на больничный мне не требуется. Принесу больничный лист, как выздоровею. Прихожу домой и уже из дома пишу директору, что заболела. А то мало ли Ленка забудет или не захочет сообщать ему о моем плохом самочувствии. Ставлю себе градусник, пока температура небольшая, но все же есть. Лезу в домашнюю аптечку за жаропонижающим. Аптечка пуста, даже бинта и пластырей нет. Бывший муж, неужели он прихватил и копеечные лекарства? Какой же он все-таки мелочный. Чувствую себя с каждой минутой все хуже. Надо лечь, отлежаться. Может, очухаюсь к завтрашнему дню. Но заснуть мне не дает телефон. «Кирилл? Это номер Кирилла. Кирилл Борисович?» — сипло произношу я. «Екатерина Дмитриевна?» Слышу хриплый, слегка взволнованный баритон. «Ваня сказал, что вы себя плохо чувствуете и ушли домой». «Да, это так», — подтверждаю я. «Ох, ужин!» Вдруг вспоминаю про наши планы на вечер. «Я, наверное, не смогу. У меня температура поднялась». «Что с вами?» — уточняет Загорский. «Может, простуда или грипп, предполагаю я». «Вам что-то нужно? Может, врача вызвать или лекарство привезти?» — тут же уточняет Кирилл. «Какой мужчина! Просто подарок небес!» «Нет, ничего», — отказываюсь я. «Я хотела поспать». «Да, конечно, вам нужно поспать», — соглашается Кирилл. «Но вы хоть что-то приняли? Жаропонижающее?» «У меня нет его дома», — признаюсь я. «Как нет?» — удивляется Кирилл. «Мне казалось, у всех есть». «Да, у всех», — слабо улыбаюсь я в трубку. «У меня тоже было. Наверное, муж забрал». В трубке повисает красноречивое молчание. Я буквально слышу гневные мысли Кирилла по этому поводу. «Подождите минут 15, Екатерина Дмитриевна», — после паузы отвечает Кирилл. «Не засыпайте. Я привезу вам все необходимое». «Нет, Кирилл Борисович, что вы?» — пробую возразить я. Но Кирилл меня не слушает. «Сейчас приеду», — твердо отвечает он и кладет трубку.